Глава 23. Мёртвая вода всех убьёт. Когда дело подходит к концу, действие начинает двигаться быстрее. А в нашем романе события происходят в разных местах, но постепенно стягиваются к центру. Братья-сыщики Борис и Глеб Хваты летели на вертолёте от Кандалакши. Они были очень взволнованы. Оказалось, что сам президент фонда полотенц и некоторые члены совета директоров исчезли в неизвестном направлении. А когда проверили направление, то все сошлось на том, что искать их надо было на бывшем военном полигоне на Кольском полуострове. Гусь Мартин, который уже давно беспокоился, куда делся Сева Савин, полетел за помощью к пилоту Гарри Коллинзу, который уже посадил свой биплан за холмом у фабрики детских игрушек и тоже волновался. Гусь Мартин взлетел над высокой проволочной изгородью фабрики, но тут роботы-охранники подняли стрельбу и гуся ранили. Обливаясь кровью, он упал на маховую полянку, и пилот, услышав стрельбу, побежал туда. Гусь Мартин попросил его помочь Севе. Пилот обещал вернуться гусю, а сам поднял в воздух самолет и направил его к фабрике. Когда он перелетел ограду, роботы стреляли в него и сбили самолет. Коллинз выбрался из-под горящих обломков самолета и с грустью попрощался со своей любимой машиной. Затем он включил локатор, на котором горела звёздочка. И чем он ближе подходил к Севе, тем звёздочка горела ярче. К нему бежали охранники, но пули, которые попадали в пилота, не причиняли ему вреда, потому что Коллинз давно умер. Не зря гусь Мартин и Коллинз почуяли неладное. Георгий Георгиевич получил сигнал, что опыт по омоложению академика Сидорова заканчивается, и можно спускать в подземный мир мертвую воду. Озеро Лавозеро, уже прокачанное через машины фабрики и промывшее устарелые клетки немощного тела академика Сидорова, было перелито в колоссальный резервуар, и теперь оставалось немного открыть клапаны, и оно ринется по трубе в подземный мир. Часть подземного мира — тут же превратится в пустыню. Но никто не узнает, что случилось. Лишь рыбаки на Лавозере, удивленные тем, куда делась почти вся вода, будут собирать из ям на дне опечаленную рыбу. Первой шла по коридору Элина Виленовна. За ней деловито семенил Георгий Георгиевич. Рядом с ним, отставая на полшага, шагал мальчонка Каин. Замыкало шествие неугомонная Кассандра. Первым делом они заглянули на центральный пульт. Посреди зала, подвешенный к потолку, покачивался прозрачный гроб, в котором плавало нечто бесформенное. Академик Сидоров находился в процессе омолаживания. «Подумать только! И я таким недавно был», — сказал Каин. Супруга академика Сидорова Раиса сидела возле гроба сосуда и следила, чтобы никто академику не навредил. «Всё в порядке?» — спросил Георгий Георгиевич у робота-ассистента, который перекачивал воду и химикалии откуда надо, куда следует. «Всё идёт по плану», — ответил ассистент. Тогда Элина Виленовна прибавила шагу. Остальные спешили за ней, как спутники Петра Великого с картины «Лансере». Они ворвались на пульт управления, мрачное низкое помещение, посреди которого, среди кнопок и огоньков, торчал поднятый рычаг. Повернутый кверху, он открывает шлюзы для чистой воды из Лавозера. Если же нажать его вниз, то мертвая вода хлынет в подземелье. Георгий Георгиевич не спешил. Почему-то его вдруг охватили мрачные подозрения. Он обернулся к Каину и спросил вполголоса: «Ты уверен, что Аглая в безопасности?» «В полной безопасности, шеф!» — откликнулся Каин. «Как я за неё переживаю!» — прошептал Георгий Георгиевич. Каин подмигнул Элине. Элина подошла, встала рядом с шефом, положила свою горячую нервную ладонь на его руку и нажала на рычаг рукой полотенца. Раздалось шипение. Миллионы литров воды рухнули вниз в трубу. «Ура!» — тихо произнесла Элина. «Дело сделано. Процесс пошёл». «Поздравляю вас, друзья!» — сказал Георгий Георгиевич. «Элина Виленовна, Будьте любезны, пригласите всех за стол в кабинете директора на небольшой фуршет в честь этого события. Я буду там ждать». И Полотенц первым пошел к себе в кабинет. Он почему-то был печален. Какие-то предчувствия мучили его. Вертолет, на котором прилетели к фабрике братья-сыщики, сел за оградой у самых ворот. Сыщики и три спецназовца-ОМОНовца подошли к воротам, и Борис Хват показал дежурившему у ворот роботу свое удостоверение. Но робот не умел читать. Он крикнул: «Стой! Назад! Стреляю!» «Это еще что за разговорчики?» — спросил Борис Хват и двинулся вперед. Хорошо еще, что его успел прикрыть своим крепким, запрятанным в бронежилет телом один из ОМОНовцев. Завязался бой. Прибежали другие роботы. Но, конечно же, с ОМОНовцами-спецназовцами они не смогли справиться, и через 10 минут сыщики-хваты ступили на территорию фабрики игрушек. Пилот Коллинз вбежал в подземелье фабрики. Он поглядывал на локатор. Огонек горел все ярче. На пути ему встретился еще один робот, но Коллинз смел его с пути ударом кулака. Когда Георгий Георгиевич вошел к себе в кабинет, все телефоны на столе верещали. Он поднял первую трубку, там прокричали: «Первый пост у ворот! Мы подверглись нападению ОМОНа-спецназа! Есть погибший! Дайте инструкции!» Георгий Георгиевич насторожился. «Сопротивляйтесь!» — приказал он. Затем схватил другую трубку. Голос в ней произнес: «Говорит пульт управления. По показаниям приборов, в трубе произошел засор». «Как так засор?» — удивился Георгий Георгиевич. «У трубы диаметр 5 метров. Не парите чушь!» «Вода в трубе поднимается», — произнес голос робота. «Закройте клапаны, она может прорваться в помещение фабрики». «Он сошел с ума!» — крикнул Георгий Георгиевич, бросил трубку, но потом одумался и велел Каину: «А ну, одна нога здесь, другая там, проверить у трубы, что там творится». Каин побежал к трубе, хотя он еще не очень испугался. Георгий Георгиевич пригласил остальных к столу, где стояли бокалы с шампанским, водка в рюмках и много контрабандной красной икры и лососины. «Кушайте», — говорил он, — «все бесплатно досталось. В Москве безумных денег стоит». Каин шел по коридору к пульту управления, но потом не удержался и быстренько сбежал по узкой лестнице вниз к камере, где были заперты пленники. Мог бы и не заходить, тем более, что ему было велено заняться совсем другим делом. Но заточенные в камере были его собственными жертвами, и ему важно было сказать им самые последние слова, чтобы перед смертью у них мурашки побежали по коже. Сначала Каин заглянул в глазок. Возле двери никого. Значит, нечего опасаться засады. Он приоткрыл дверь. Испуганно обернулась Аглая Тихоновна. Она держала на ладонях Севу шпиончика. Ну, ровно мышонка. А в сторонке сидел голый гном, который при виде Каина кинулся к нему с воплем: «Это недоразумение! Выпустите меня! Я буду вам верно служить!» Он пытался поцеловать сапоги Каина. «Я вам доложу, о чем они без вас говорили!» Каин засмеялся. Когда он смеялся, его лицо становилось неподвижным, будто бумажная маска. «Не нужны мне твои услуги», — сказал он. «Ничего мне не нужно. Вон, смотрите на ту решетку под потолком. Как польется оттуда водичка, считайте, что вам осталось жить 2 минуты. Это отводка от большой трубы, поняли?» И ему стало так смешно, что он изо всех сил ударил ногой в живот гнома Юхана. Тот взвизгнул и откатился в угол. «Прощайте, дурачье!» — сказал Каин и захлопнул дверь. Задвинул засов. И, не оборачиваясь, пошел по коридору на пульт управления, чтобы поглядеть, что там произошло с мертвой водой, почему мог появиться засор. А в камере, как бы в ответ на слова Каина, сквозь решетку в стене, полилась вода. Маленьким тонким ручейком. Еле-еле, вернее, сначала еле-еле, по каплям. А потом с каждой секундой этот ручеек увеличивался, и вот он уже достиг пола. «Это мертвая вода!» — завопил гном. «Я знаю! Я нюхал, когда у троллей в клетке сидел! Спасите!» Аглая Тихоновна прижала Севу к груди и стала отступать от лужицы, которая разливалась у стены. «Разве ты не видишь?» — кричал на нее гном Юхан. «Я же босой! Вы в туфлях! Вам хоть бы что! А я босой, я скоро! Я раньше вас помру! Отдай мне свои туфли, слышишь? А то я отниму! Ты не смеешь дать мне погибнуть! Я же маленький, я жить хочу!» «Не волнуйся, не волнуйся», — успокаивала его Аглая Тихоновна. «Я тебе помогу». Она сунула Севу за пазуху, а гнома подняла на руки. И он сел ей на плечи, оседлав ее, как всадник. «Правильно!» — закричал он. «Молодец, старуха! А теперь стучи в дверь! Они же должны открыть!» Сева ненавидел его и думал. «Если когда-нибудь мы встретимся и будем хотя бы одного роста, я тебя так и забью, что ты до конца жизни запомнишь». Аглая Тихоновна, покачиваясь под тяжестью гнома, принялась молотить мягкими слабыми кулачками в дверь. «Ногой!» — кричал гном. «Ногой бей!» Он и сам ударял по двери и даже порой царапал дверь. «Ой!» — произнесла Аглая Тихоновна и пошатнулась. «Ты что, не видишь, что в воду наступаешь?» — злился гном. «Отойди от воды! Ну что за дура?» Сева почувствовал, как Аглая Тихоновна со стоном опускается. Все. И в этот момент, ну прямо как в кино, раздался скрежет засова, и дверь распахнулась. Аглая Тихоновна упала головой наружу. Гном соскочил с нее и закричал: «Спасайте нас! Тащите из камеры! Да скорей же!» Сева тоже выбрался на волю. Он встал на плече Аглаи Тихоновны и увидел, что она лежит на мокром полу. Из камеры льется черная вода, и как плоский паук, изгибая щупальца, ползет по полу. Летчик Гарри Коллинз, а это он открыл дверь, подхватил Аглаю Тихоновну под мышки и потащил в коридор. Сева бежал рядом с ее телом. «А как вы нас нашли?» — спросил он. «Ты забыл о локаторе?» «Ой, совсем забыл. Это мертвая вода, она может умереть». «Я уже знаю», — сказал пилот. «Я побежал!» — быстро сказал гном Юхан. «Вы бегите за мной, а то все погибнем!» И он понесся прочь по коридору. «Урод какой-то», — сказал пилот. «Не надо меня поднимать», — сказала Аглая Тихоновна. «Я умираю». «Нет!» — закричал Сева. «Ни за что! Вы спасли меня! Пилот, мы вынесем ее отсюда!» «Попытаемся», — с сомнением в голосе сказал пилот. «Сева», — сказала Аглая Тихоновна так тихо, что Севе пришлось подойти к ее лицу. Женщина открыла глаза еле-еле. Она говорила с трудом. «Я прошу тебя, умоляю, дай мне слово, что не скажешь Гоше, как его отец, что все устроил отец. Дай слово». «Я понимаю», — сказал Сева. «Я понял. Я никогда не скажу». Аглая Тихоновна закрыла глаза, глубоко вздохнула и замерла. Пилот приподнял веко, пощупал пульс и сказал: «Эта женщина скончалась». «Может быть, что-то можно сделать? Ну скажи, Гарри, ну скажи!» «Поздно», — ответил пилот. «О чем она тебя просила?» «Я тебе когда-нибудь потом расскажу, хорошо?» — сказал Сева. «Тогда марш ко мне в карман», — приказал пилот. «Пора сматываться. Мне стало известно, что кто-то там внизу заткнул трубу, и вот-вот вся мертвая вода пойдет обратно наверх». Он подхватил Севу, спрятал в верхний карман кожаной куртки и быстро пошел к лестнице, затем наверх по коридору. Там его и увидел Каин, который бежал из пульта управления в кабинет полотенца. «Ты кто?» — крикнул он, вытаскивая пистолет. «Не приставай», — откликнулся пилот и побежал прочь. Каин остановился и стал палить в спину пилота Коллинза, а пилот поворачивался к нему боком, чтобы пули случайно не задели Севу. «Привидение! Смерть!» — кричал Каин. Патроны кончились, он отбросил пистолет. Из двери кабинета выскочила Элина Веленовна. «Что случилось? Что?» «Привидение!» «Я не о привидениях. Что с водой?» «Они говорят, что она рвется сюда, наверх! Скажи шефу!» «Сам скажи», — «Он ждет», — сказала Элина, и когда Каин зашел в дверь, она побежала прочь, следом за Коллинзом. Из квадратного размером с футбольное поле, поросшего сухими кустами главного здания полигона, выбежал пилот Коллинз. За ним Элина. Они буквально столкнулись с прилетевшими на фабрику игрушек сыщиками Хватами и ОМОНовцами-спецназовцами. «Назад!» — крикнул Коллинз. «Немедленно назад! Мертвая вода пошла обратно!» Он кричал это так, что опытные и умные сыщики, не говоря уж о спецназовцах-ОМОНовцах, замерли и затем, послушно повернувшись, побежали прочь. И тут же из открытой двери здания вырвался поток черной мертвой воды. Вода выливалась, превращая траву и мох в темную грязь, но изнутри никто из людей не вышел, ни один человек. За оградой беглецы остановились. «Вы кто будете?» — спросил Борис Хват. Гарри Коллинз протянул ему руку. «Гарри Коллинз, пилот, мы не из той компании», — сказал он. «Мы с ними не дружили». «Тогда идите», — сказал Борис Хват, у которого была замечательно развитая интуиция, и он всегда с первого взгляда мог определить, кто преступник, а кто невинный прохожий. Поэтому, когда Элина Вильяновна поспешила следом за пилотом, словно его лучшая подруга, Борис Хват остановил ее строгим окликом. «А вы, Элина Вильяновна, как ответственный сотрудник фонда, останьтесь с нами. Нам есть о чем поговорить». Сыщики и сопровождавшие их спецназовцы-ОМОНовцы еще некоторое время смотрели на полигон. Наконец вышел один робот. «А живые люди там есть?» — спросил Глеб Хват. «Живых людей, к сожалению, не осталось», — сказал робот. «Жизнедеятельность их организмов прервалась ввиду действия мертвой воды». Пилот Коллинз быстрыми шагами прошел по кочкам за оградой и там нашел раненого гуся Мартина. Он взял его подмышку и понес к холмам, за которыми их ждала Снежная Королева. Шел он молча, иногда поглядывал на небо, не летят ли какие-нибудь враги. Когда он уже взобрался на откос, перевалил через холм и впереди показались строения заброшенной шахты, Коллинз сказал: «Куртку жалко. Всю издырявили. Я ее 100 лет носил, как новенькая была». «Хорошо еще, что живой остался», — отозвался из кармана Сева. «Наоборот», — засмеялся пилот. «Мое счастье, что я давно уже умер». По тундре, перескакивая с кочки на кочку, навстречу им бежала Кристина. «Где мой Севочка?» — закричала она издали. — «Снежный человек принес мультипликатор. Вечером во дворце будут танцы». Она была легкомысленная, как и положено сказочному созданию. Ее не интересовали битвы минувших дней, если вечером будут танцы. Королева со своей свитой тоже вышла им навстречу. Сева спросил ее: «А почему мертвая вода обратно пошла? Кто-то трубу заткнул?» «По имеющимся у нас сведениям, — ответил Дед Мороз Нильс, — под землей случилось сжатие породы, и конец трубы сплющило. Вот вода и пошла обратно». Сева оперся руками о край кармана пилота Коллинза и прыгнул вперед, прямо в подставленные ладони Снежной Королевы. Еще неделю назад он ни за что не осмелился бы совершить такой прыжок. Иногда люди меняются очень быстро, буквально на глазах. «А кто такой голос?» — спросил он. «Правда римский легионер?» Все стали смотреть на королеву, и королева ответила: «Говорят, он наш родственник и повелитель земных недр». «Сжать породу, как сказал Нильс, в его силах». Кончиком указательного пальца королева дотронулась до Севиного носа. «Не задавай глупых вопросов», — сказала она. «Не будешь получать глупых ответов. А когда в следующий раз посетишь подземный мир, сам спросишь у голоса».